я могу понять очень Да. Здравствуйте, Сергей Петрович. Калетовская компания «Форвард». Специалист Никитушкина Мельта Александровна. Согласно 230-му федеральному закону, разговор записывается. Верно, да, обращается Сергей Петрович? Да. А в целях идентификации личности назовите дату рождения? Нет. Ну, почему вы не хотите подтвердить свою личность? А зачем? Ну, потому что по 230-му федеральному закону мы не имеем права предоставлять информацию третьим лицам. И что? Это ваши проблемы, не мои. Нет, Сергей Петрович, если бы у вас не было проблем, мы бы вам не звонили. Значит, у вас есть проблемы, поэтому мы вам звоним. Подтвердите свою личность, я вам предоставлю информацию. Не обязан. Ну, тогда я не смогу с вами продолжать дальнейший диалог. И, значит, возможно, личные встречи. Возможно, к вам приедет инспекционная комиссия и составит акт о неуплате вами задолженности перед Экспобанком. Такая жалость. Не будете подтверждать свою личность? Если бы вы были внимательны, вы бы обратили внимание, что я вам два раза об этом сказал. Всего доброго, до свидания. Алло, здравствуйте. Здрасте. Компания МБА «Финанс», специалист Сургутского юридического центра. Разговор записывается. Алексей Сергеевич, вами разговариваю. Ага, правильно, да. Я вам звоню по поводу задолженности в банке «Ренессанс» по потребительскому, точнее, по кредиту наличными. У вас акция сейчас проходит от банка, так как у вас большой срок просрочки. У вас как-то там, я извиняюсь, что-то так все квакает, что непонятно, что вы говорите, кроме МБА «Финанс», я ничего не понял. Я говорю, акция проходит по вашему делу сейчас. А, кредитор готов покупать порядка 13 600 рублей. У вас полная сумма задолженности 175 200, вам банк предлагает погасить 161 700. До 17 числа включительно акция действует. То есть, если вы вносите сумму полностью одним платежом, тогда разницу вам банк компенсирует. Разница почти 14 000, это же сумма. Вы вообще намерены закрывать свою задолженность? А почему я с вами должен это обсуждать? Документы на вас банк не прислал? Но он и не обязан. Мы же ведь не осуществляем банковскую деятельность. Мы же не просим вас нам перечислить деньги. Мы просто требования банка вам озвучиваем. Поэтому я имею право задавать вопросы. Но на основании чего вы имеете право? На основании какого закона? На основании статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации Агентский договор. Но на основании 230 ФК РФ документы на вас сначала приходят, потом вы взаимодействуете. Ждем документы, потом звоните. Да. Мы не обязаны вам присылать документы. Но не вы, а банк, конечно, вы вообще ничего не обязаны. Но он не уведомил, пусть уведомляет, потом поговорим. Он вас уведомил в сообщении? Трек-номер письма мне сообщите, который я получил. Это не обязательно письмо должно быть. У вас договор предусмотрено. Уважаемый, изучайте, пожалуйста, законодательство. Да, да. Прекратите тараторить там. Прекратите и послушайте. Если когда иное, не предусмотрено договором. Когда на вас придут документы, тогда мы с вами будем вообще разговаривать. На данный момент с вами говорить не о чем. Я вам сказал, в законе прописано, что не обязательно письмо должно быть уведомлением. Если иное, не предусмотрено договором. Такое как СМС-сообщение. У вас есть такой пункт в договоре. Для этого должен быть отдельно заключенный договор с банком уже со мной как с должником, а не с клиентом банка. Пока что я считаю, только клиент банка, а не должник. Потому что должником я буду только после суда. И именно поэтому мы действуем в рамках законодательства. Сейчас уже не так. Слушайте, сейчас уже не так. Вы допустили просрочку. У вас не актуальная информация. Вы эту басню Лафонтена бабушке своей рассказываете, а действуйте дальше в рамках законодательства. Да вы его уточните тогда для себя, чтобы больше разговора не было с вами. Да. Да, да, хорошо. До 17 числа банк требует, чтобы вы закрыли. Требует? А требования договор. Где находятся? Требования я вам озвучу. Вот ну, это фигня. Он не имеет права с вами сейчас общаться, после того, как он нам передал дело по агентскому договору. И своей инициативе не имеет права. Ага, ну я понял, ладно, хорошо. Алексей Сергеевич, что от вас сумма поступит 19 числа или нет? Не считаю, нужно с вами это обсуждать. Хорошо, я буду фиксировать отказ от оплаты по причине уклонения. А я пойду поплачу сейчас в туалете, да. Угу. До свидания. До скорых встреч. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Бакова Надежда Геннадьевна, идет за запись разговора. Уточните, Алексей Сергеевич, вам знаком? Да, это я. Это вы, да? Угу. Алексей Сергеевич, звонок поступает по поводу банка «Ренессанс Кредит». По кредиту наличными, который был оформлен 22 мая 2017 года, у вас образовался долг в размере 188 700 рублей. А срок просрочки 357 дней. Так. Поэтому данную задолженность до 19 сентября включительно вам необходимо закрыть. Так. А сейчас оплата поступает? Не считаю нужным с вами это обсуждать. А с кем вы будете это обсуждать? Ну, не с вами. Алексей Сергеевич, вы данный вопрос вообще ни с кем не решаете. Вы хотя бы помните, что у вас договор действующий, и помимо данной задолженности у вас есть еще остаток, который будет составлять в районе 209 тысяч рублей. И если вы свои обязательства надлежащим образом установлены кредитором сроки не исполните, то, соответственно, банк может сделать досрочные требования, как предусмотрено 811 статьей Гражданского кодекса Российской Федерации. У вас же тогда сумма значительно будет увеличена, и за счет увеличения суммы основного долга банк вам будет начислять уже неустойку в большем объеме. Соответственно, по договору вы принесете большие убытки, у вас будут очень большие переплаты. Почему вы не проводите платежи? Вы так сильно за меня переживаете, что ли? Я за вас вообще не переживаю. Ну, а что тогда вам надо? Кредитору интересно, по какой причине вы перестали исполнять свои финансовые обязательства надлежащим образом. У кредитора есть все возможности со мной связаться, это обсудить. А вы тут при чем вообще? Ну, а кредитор воспользовался также другой своей возможностью. Передал ваше дело коллекторское агентство, как предусмотрено 1005 статьей Гражданского кодекса Российской Федерации. Так. И что? Вот поэтому мы с вами сейчас и проводим взаимодействие. Ага, так. Ну и где на вас документы? Какие документы вы хотите получить? Ну, вы там закон почитайте, 230-й, там написано, какие документы я должен получить. А закон 230 я прекрасно знаю. Так, никакие документы, кроме уведомления от кредитора о передаче дела третьим лицам, вы получать не должны. Где уведомление? А уведомление вам кредитор отправил путем СМС сообщения. Нет. Это также не противоречит законом, федеральному закону номер 230. Это противоречит. Да? Каким же образом? Почитайте внимательно закон и узнайте. А вот я внимательно читаю. Ну, что хорошо. Не только заказным письмом вам должны отправлять уведомления, но и также кредитор может вас уведомить иным способом, предусмотренным вашим договором. А у меня с ним должно быть отдельное соглашение по этому вопросу. Во-первых, во-вторых, юридические консультации с коллекторами я не веду. Поэтому почитайте повнимательней, попросите кредитора... Алексей Сергеевич... А вы меня не перебиваете, я же вас не перебивал. Все требования законодательства Российской Федерации банк выполнил, а вот вы нарушаете 819 статью Гражданского кодекса Российской Федерации. Ну, и незаконным путем удерживаете денежные средства. Удерживаю если средства, вы сейчас не решите вы сейчас не решите данный вопрос в добровольном порядке, банку ничего не останется, как переступить ваш договор по сессии. Давайте. Это уже будет предусмотрено 382 статьей Гражданского кодекса Российской Федерации. Меня устраивает. Когда уже банк «Ренессанс Кредит» к вам никакого отношения иметь не будет. А у вас будет новый кредитор, вы тупая, за действие которого банк никакой ответственности нести не будет, Алексей Сергеевич. А, очень вам хорошо, что вас скрипт надо? Ну, давайте, даже если бы вас это не устраивало, кредитора это мало интересует. А меня мало интересует, что интересует поэтому вас. Поэтому вы еще не забываете, что есть возможность посещать вас раз в неделю по адресу вашей регистрации, места проживания и места работы. И тогда уже будет проходить взаимодействие не только с вами, но и с вашим окружением. При этом, как я уже сказала, посещать вас будут раз в неделю, а вот количество посещаемых будет неограничено. Ну, на сегодняшний день, значит, вам очередной отказ от оплаты по причине умышленного уклонения вам зафиксирован. Информация в центральный офис банка «Ренессанс». Вы робот, что ли? Девочка, ты робот, что ли? А сумма по задолженности продолжает увеличиваться. Копите долги дальше. До свидания. Всех благ.